Заявление о морском протесте. Я, Хаустов Николай Гаврилович, капитан теплохода Сергей Есенин, приписанного порту Владивосток, принадлежащего дальневосточному пароходству и плавающего под флагом СССР, 23 июля 1970 года вышел из порта Йокогама, Япония, имея на борту 3754 тонны стали и генерального груза, и совершил плавание в порт Ванкувер, Канада, куда прибыл 2 августа 1970 года. Заявляю. 2 августа 1970 года, около 12:07 судового времени, произошло столкновение канадского парома «Королевы Виктории» и советского теплохода «Сергей Есенин» в проливе Актив-Пас в районе мыса Эллен. Теплоход «Сергей Есенин» в 09:34 судового времени 2 августа принял на борт лоцмана Краббе и карантинные власти. Закончив оформление прихода карантинными властями, судно под проводкой лоцмана Краббе направилось в порт Ванкувер для выгрузки. Предварительная прокладка и точки поворота были сделаны мною заранее. Погода стояла хорошая, видимость 10-15 миль. На мостике стояла усиленная вахта. На руле стоял старший рулевой Наумов Г.Н. На баке у якорей, готовых к отдаче, стоял боцман Мянкин В.С. Судно следовало маневренным режимом, имея 95 оборотов в минуту главного двигателя. Работала РЛС «Дон». Около 11:30 судно должно было лечь на истинный курс 64 градуса и через проход Баундари выйти в пролив Джорджия. Однако лоцман Краббе неожиданно заявил, что судно направляется в пролив Джорджия через пролив Актив-Пас, которым до этого времени судно никогда не пользовалось. Лоцман проверил в моем присутствии состояние приливно-отливных течений в проливе Актив-Пас и расписание движения паромов. После проверки лоцман Краббе заявил, что в момент прохождения пролива Актив-Пас приливно-отливных течений не будет, а также в соответствии с расписанием паромов тоже не будет. За 20 минут до подхода к мысу Эллен вахтенный четвертый механик был предупрежден о подходе к узкости. Ввиду сложной навигационной обстановки все три помощника были оставлены на мостике. Мною лоцману было предложено уменьшить скорость судна, на что лоцман Краббе ответил, что данная скорость является лучшей для прохода пролива Актив-Пас. Также лоцман запросил около 11:55 по УКВ корабль на 16 и 6 каналах о наличии судов в проливе Актив-Пас. Ответа на запрос не последовало. Около 11:58 разошлись двумя рыболовными судами, дав один короткий сигнал тифоном, и изменили курс 0,5 градусов вправо. Машине был дан средний ход вперед по моему распоряжению. Разошлись с левыми бортами. Причем мое судно прошло на очень близком расстоянии, приблизительно на 0,08 мили от банки «Энтерпрайз». Пройдя траверс банки «Энтерпрайз», дали один длинный сигнал, других сигналов не было слышно. Около 12:04 судно, дав один короткий гудок и положив руль 20 градусов вправо, начало огибать мыс Эллен на расстоянии 0,08 мили, определенным по радиолокатору, когда неожиданно появилось судно справа по носу на курсовом угле 20-40 градусов правого борта, следовавшее не своей стороне узкости, впоследствии оказавшееся канадским паромом «Королевы Виктории». Лоцман сразу же дал средний и задний ход, а я немедленно дал полный назад, трижды повторив эту команду телеграфа. Мое судно уваливалось вправо на расстоянии 0,08 мили от мыса Эллен. Около 12:07 суда столкнулись. В момент столкновения существовало приливное течение, скорость 2,1 узла и истинное направление 45 градусов. Сразу же после столкновения объявлена общесудовая тревога по борьбе за живучесть судна. Около 14:10 с помощью буксира и своим малым задним ходом суда разошлись. Мое судно направилось в порт Ванкувер и в 16:45 пришвартовалось к причалу Сент-Эниэл-Пьер номер 1. Мною был вызван сюрвейер для осмотра повреждений. Я, капитан и весь экипаж судна приняли все меры для предотвращения столкновения, строго руководствуясь правилами ППСС и требованиями хорошей морской практики. На основании вышеизложенного заявляют этот морской протест против всех возможных претензий с чьей-либо стороны, как ко мне, так и к судовладельцу. В подтверждение вышеизложенного представляю выписки из судового журнала номер 17, а также в подтверждение обстоятельств, указанных в судовом журнале.